Шестое. Общий массаж. Показания: неврастения, сахарный диабет, подагра, ожирение, гипотрофия у детей, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность первой и второй стадий, предклимактерические и климактерические периоды, сниженное питание у взрослых, болезнь Кашина-Бека, вегетативно-сосудистая дистония. План массажа: первое — массаж спины, второе — массаж ягодичной области, третье — массаж задней поверхности нижних конечностей, четвертое — массаж передней поверхности нижних конечностей, пятое — массаж живота, шестое — массаж грудной клетки, седьмое — массаж верхних конечностей. 6.1. Спина. Массажу обычно подвергают всю область спины и пояснично-крестцовую область. Не обязательно применять все приемы, перечисленные в технике массажа этих областей. Средняя продолжительность общего массажа при определенном количестве массажных приемов и повторений движений при выполнении каждого приема – 10 минут. 6.2. Ягодичная область. Обычно начинают с дальней ягодицы, так как ее массировать удобнее. Дальней ягодицей будет правая, если массажист работает слева от пациента, и наоборот. После этого приступают к массажу ближней ноги. В первом случае левой, во втором – правой. Для массажа ягодиц выбирают наиболее глубокие массажные приемы с преобладанием глубокого растирания и глубокого разминания. Если у пациента нет показаний для массажа суставов, ограничиваются массажем мягких тканей. Если есть показания, массируют и тазобедренный сустав. Средняя продолжительность массажа одной ягодицы и ноги – 10 минут. 6.3. Нижние конечности. 6.3.1. Задняя поверхность. Связующим звеном между массажем ягодицы и задней поверхности ноги является прием общего поглаживания, который захватывает не только ногу, но и ягодицу. Обе ладони располагают на задней поверхности голени возле пятки. Отсюда руки скользят одновременно вдоль мышц голени, а затем и задней поверхности бедра. В средней трети задней поверхности бедра наружная рука начинает двигаться немного быстрее внутренней. Таким образом, когда внутренняя рука касается концами пальцев под ягодичной складки, наружная рука выходит на самую возвышенную часть ягодицы. В этот момент пальцы обеих рук сжимаются в кулаки, внутренняя рука продолжает поглаживание тенором в сторону паховых лимфатических узлов, наружная продолжает движение по дуге вверх и кнаружи, также к паховым лимфатическим узлам. При этом поглаживание продолжается основанием ладони, а в конце движения – тенором. Обе руки заканчивают движение одновременно, коснувшись поверхности массажного стола локтевым краем кисти или дистальным концом предплечья. После этого руки расслабляются и дугообразным движением возвращаются в исходное положение. За этим приемом следуют все остальные. Смотрите 5-8-4, 5-8-6, 5-8-7. Желательно данный прием несколько раз повторять во время массажа задней поверхности ноги. Глубокое поглаживание и разминание необходимо производить только в проксимальном направлении, особенно при наличии отеков и застойных явлений. Мышцы на бедре гораздо массивнее, чем на голени, поэтому сила давления рук при выполнении массажных приемов должна постепенно возрастать от пятки к подъягодичной складке. При массаже правой ноги левая нога и спина должны быть покрыты простыней, чтобы они не переохлаждались. После окончания массажа задней поверхности пациенту предлагают повернуться вверх лицом и укрывают туловище и одну ногу простыней. Массируемая нога должна быть полностью обнажена. 6.3.2. передняя поверхность. Массажные приемы начинают с тыла стопы, от основания пальцев и заканчивают в области паховой складки. При общем массаже тыла стопы, пальцы и переднюю латеральную группу мышц голени избирательно не массируют, если нет особых показаний. Главное внимание уделяют массажу бедра. Верхней трети бедра, ближе к паху, нужно особенно быть осторожным в движениях, чтобы не касаться половых органов пациента. Закончив массаж обеих ног, обязательно моют руки, а затем начинают массировать живот. 6.4. Живот. При общем массаже ограничиваются массажем брюшного пресса, если нет дополнительных указаний о массаже органов брюшной полости. Иногда при общем массаже область груди не массируют. В этом случае сэкономленное время употребляют для массажа живота. Так поступают, например, при ожирении или климаксе. Средняя продолжительность массажа всей передней поверхности туловища 15 минут. Из них массаж живота 10 минут, груди 5 минут. Из массажных приемов выбирают наиболее эффективные при данном заболевании. При ожирении нельзя применять слишком большую силу давления. Это часто вызывает боль и даже травму мелких кровеносных сосудов с образованием подкожных кровоизлияний. После массажа живота переходит к массажу грудной клетки.